Четверг. Хорошие новости. Я получил второй кусочек стихотворения. Плохие новости. Все остальное. Сейчас вечер, и я нахожусь в новом мире Майнкрафта, который пока вызывает у меня больше вопросов, чем ответов. Не потому, что этот мир какой-то необычный, а потому... Впрочем, обо всем по порядку. Утром я попрощался с бронированным Гудини на пороге дома пса и отправился к бывшей пещере со скелетами. Я опасался, что за время моего отсутствия скелеты провели ее реновацию, или это место облюбовала семейка криперов. Но, добравшись до места, выяснил, что за прошедшие дни ничего не изменилось. Не забывая смотреть по сторонам, я спустился вниз и подошел к двери, ведущей в комнату с летающей книгой. Тихонько приоткрыл ее и заглянул внутрь. Не притаился ли за дверью странник края? Сердце мое заколотилось в груди сильно-сильно, готовое выпрыгнуть из нее. Интересно, а оно здесь тоже квадратное? К счастью, внутри комнаты меня никто не поджидал, и я смог с облегчением выдохнуть. Первым делом я прочитал новую часть стихотворения в рамке. Он в Майнкрафте круче всех, вряд ли ждет меня успех. Не знаю, какую премию вручают поэтам за хорошие стихи, но Дирку она явно не грозит. Разве что премия за самое выдающееся самомнение. Но мне все равно надо запомнить это творение, чтобы доказать Дирку, что действительно выполнил все его задания. Я несколько раз перечитал строчки, повторяя их сначала про себя, а потом вслух. Убедившись, что хорошо запомнил слова, я решил прочитать целиком то, что у меня получилось вместе с предыдущей частью. Если я ничего не путаю, то все вместе звучит так. «Правды мне не утаить, Дирка мне не победить. Он в Майнкрафте круче всех, вряд ли ждет меня успех». Я прямо чувствовал, с какой довольной улыбкой Дирк сочинял этот шедевр. Ничего, я обязательно пройду все испытания, придуманные им для меня, и посмотрю на него, когда он поймет, что я его переиграл. Закрыв глаза, я еще раз проговорил стихотворение. Очень не хотелось давать Дирку шанс придраться, если я ошибусь в дурацком стишке. Ха! Может, стоит называть его не задира, а придира, Дирк? Покончив с заучиванием стишка, я перешел к самому главному — столу с летающей книгой. Конечно, хотелось надеяться, что мозгов Дирку хватило только на 4 строчки, и я окажусь дома. Но в душе я понимал, что мои мучения не закончились, и открыл книгу. Плюх! Я оказался по щиколотку в грязной воде. Фу, ненавижу, когда ноги мокрые. Надеюсь, не простужусь. Я побыстрее пошел вперед, оглядываясь по сторонам. Но конца лужи видно не было. И земля под ногами не давала нормально шагать, словно затягивая меня. Неужели я попал в середину болота? Мама! Обычно в такой ситуации я бы начал бегать кругами и кричать, как девчонка. Но сейчас это было сложно сделать, погружаясь с каждой минутой все глубже. Оглядевшись, я увидел поблизости небольшой холмик с растущим на нем деревом и двинулся к нему. С трудом выкарабкавшись на твердую землю, я перевел дух. Моя обувь наполнилась водой, а ноги были мокрыми до колена. Я снял ботинки, вылил из них воду и надел обратно. Стало немного лучше. Надеюсь, в Майнкрафте нельзя простудиться, а то где взять лекарства? Оглядевшись по сторонам, я увидел слева, прямо над болотом, дом на сваях. Странно, что в этот раз Дирк не стал выпендриваться и сооружать дом в виде какого-нибудь моба. Видимо, возиться по колено в грязи и ему не очень нравится. Я довольно быстро добрался до домика и только в этот момент обнаружил, что не могу в него войти. Я видел входную дверь и крыльцо, но они были высоко на сваях, и не было никакого способа подняться к ним. Наверное, Дирк так сделал, чтобы мобы не забрели в дом, пока он пустует, — предположил я. К счастью, я оказался достаточно умным, чтобы решить эту задачу. Готовясь к путешествию в доме псе, я на всякий случай скрафтил себе лестницу, хотя понятия не имел, что окажусь на болоте, но решил, что в бездонном кармане места хватит. А тяжелее он, к счастью, не становится, сколько вещей в него не положи. Вытащив лестницу, я забрался на крыльцо дома и сразу же убрал ее обратно. Как оказалось, я сделал это вовремя, потому что из-за ближайшей кочки появился слизень. Ха! Пусть желейный моб скачет внизу, пока я спокойно отдыхаю в домике. Показав желейке язык, я отправился исследовать дом. И, честно скажу, был разочарован. Дом оказался маленьким и практически пустым. По сравнению с домом-псом и домом-крипером, его и домом-то назвать было сложновато. Так, хижина. Я даже не нашел очередного издевательского письма или сундука с компасом. Наверное, Дирк настолько не верил в мои способности, что даже не стал заморачиваться. В углу стоял большой котел. Я быстро развел под ним огонь и вытянул ноги, чтобы быстрее их согреть. Да и в целом мне стало тепло и уютно. После нервного утра и пробежки по болоту так хорошо было расслабиться. Я чувствовал, как мои глаза закрываются, и уже почти поддался сну, когда услышал звук у входной двери. Сон сразу же как рукой сняло. Я повернулся и увидел, что там кто-то стоит. Солнце как раз было за спиной вошедшего и слепило мне глаза, поэтому можно было увидеть лишь нечеткий силуэт. Я передвинулся вправо, чтобы получше разглядеть вошедшего. «Мамочки! Это была ведьма! И она была очень-очень недовольна меня видеть!» Ведьма не сказала ни слова, но глаза ее смотрели на меня так зло, что я боялся загореться от ее взгляда. В одно мгновение все стало понятно. Я нашел не дом, построенный для меня Дирком, а дом настоящей ведьмы. Без спроса забрался внутрь, да еще и развел огонь под котлом. Все это отдаленно напоминало детскую сказку, но легче от этого не стало. «Тетенька-ведьма, простите меня, пожалуйста. Я не знал, что это ваш дом. Это все Дирк виноват», — попробовал объяснить я самым вежливым голосом, на какой был способен. Ведьма захихикала в ответ, но мне показалось, что это хихиканье не было дружелюбным, и оно неспроста. «Зря никто хихикать не станет. Видимо, эту проблему словами решить не получится. Поэтому я вскочил на ноги и забежал за котел. Оказалось, очень вовремя, потому что в следующую секунду о него звякнула колба с зельем. Дзинь! Облако ядовитого дыма расплылось в воздухе. Но, на мое счастье, на другой стороне котла. «Мадам, давайте прислушаемся к голосу разума», — начал было я. Но по злому блеску в глазах ведьмы быстро понял, что она не хочет слушать голос разума, а еще больше не хочет слушать мой голос. Я сделал шаг влево и тут же отпрыгнул назад, потому что на это место приземлилась еще одна колба с зельем. «Дзинь!» Тогда я попытался шагнуть вправо, но и тут звонкий «дзинь» едва не окутал меня облаком ядовитого дыма. Да уж, Ситуация была не из лучших. Можно даже сказать, что это была именно та ситуация, в которой я обычно бегаю и кричу, как девчонка. Вот только бегать-то я как раз и не мог. А кричать, стоя на месте, не так успокаивает, поверьте. Сделав глубокий вдох и слегка успокоившись, я попытался обдумать ситуацию. Я был в дальнем от двери углу комнаты. От ведьмы меня защищал котел, но не было шансов добраться до выхода, не нарвавшись на одно из ее зелий. Поэтому я решил поступить по-другому. Выхватив кирку, я несколько раз ударил по стене. Теперь у домика ведьмы появился запасной выход. И именно в него я выскочил, пока хозяйка пребывала в шоке от внезапной реновации своего жилища. Не оглядываясь, я побежал вперед. И бежал целую вечность. Ну, как минимум минут 5. За спиной не было слышно ни шагов, ни страшного хихиканья. Похоже, ведьма настолько впечатлилась моей находчивостью, что побоялась меня преследовать. Наверняка сейчас сидит в своем домике и думает, как ей повезло остаться в живых. Я подбежал к ближайшему дереву и оперся на него, чтобы перевести дух. Я бежал очень быстро. Думаю, сам Усейн Болт не смог бы меня догнать, не то что какая-то ведьма. Но, подняв глаза, я увидел впереди гигантскую ведьму. «Неужели ведьма позвала свою подругу, чтобы та меня растоптала?» «Если бы у меня оставались силы, то я все же начал бы бегать кругами и кричать, как девчонка, но в тот момент мог только тяжело дышать. Смотрите, я уже второй раз за день не бегаю и не кричу. Уверен, это поскольку стал еще смелее». И вдруг я понял, что ведьма не двигается. Это оказался далеко не первый гигантский моб, встреченный мной в Майнкрафте. И ни один из них не был мобом. Они все до единого оказались домами, построенными Дирком. Поэтому я сделал вывод, что сейчас передо мной именно тот дом, который мне нужен. И из последних сил поплелся к нему, надеясь, что это не дом слета ведьм всего Майнкрафта. Войдя внутрь, я первым делом отыскал кровать и упал на нее. Мне ужасно хотелось сразу же уснуть, но я нашел в себе силы сначала достать дневник и подробно записать все события прошедшего дня. И вот теперь, наконец-то, могу поспать. Спокойной ночи.